Она говорила об Андерсоне. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова. Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, слышнее шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса, и гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота. «Удивительно», — промолвил Андерсон, — «в Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины». «Сейчас все переменится», — сказала дама. «Мы поднимаемся на холм, там воздух теплее». Лошади шли шагом. Дилижант действительно поднимался на отлогий холм. Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями. Андерсон опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсон сорвал с нее на память несколько листьев. Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство. Они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсона, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову. «Ночь», — сказал про себя Андерсон. Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсону это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем. В этих историях Андерсон представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют цветами поэзии. На самом же деле Андерсон был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут хампельманами. С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба. Андерсон задремал. Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи. Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсон прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути. Голоса женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодичный торг напоминал речитатив из старинной оперы. Возница не соглашался подвести женщин до какого-то, очевидно, очень маленького городка или местечка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой уверяли, что они сложились втроем и больше денег у них нет. «Довольно», — сказал Андерсон вознице, — «я приплачу вам до той суммы, которой вы нагло требуете, и прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор». — Ладно, красавицы, — сказал возница женщинам, — садитесь. Благодарите Мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны. — О Иисусе! — простонал священник. — Садитесь рядом со мной, девушки, — сказала дама. — Так нам будет теплее. Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсона, сели и затихли. сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсон смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек. Дилижанс тронулся, снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться. «Они хотят знать», — сказала дама. И Андерсон догадался, что она усмехается в темноте. «Кто вы такой? Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник Форестьер?» «Я предсказатель», — ответил, не задумываясь, Андерсон. «Я умею угадывать будущее и видеть в темноте, но я не шарлатан. И, пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет». «Да что ж вы можете увидеть в этой темноте?» — удивленно спросила одна из девушек. «Хотя бы вас», — ответил Андерсон. «Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью». Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какой он всякий раз испытывал, выдумывая свои поэмы и сказки. В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей поэтической силы и власти над человеческим сердцем. Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли, все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы полей, шум леса, муки любви и детский лепет. Андерсон не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации. «Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса», — помолчав, спокойно сказал Андерсон. «Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и даже больше того, полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вы девушки с легкими светлыми волосами. Вы хохотушки и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде». «Ой, Николина, это же он говорит про тебя», — громким шепотом сказала одна из девушек. «У вас, Николина, горячее сердце», — также спокойно продолжал Андерсон. «Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?» «Да уж пошла бы», — смущенно пробормотала Николина, — «раз вы так думаете». «Как вас зовут, девушки?» — спросил Андерсон. «Николина, Мария и Анна», — охотно ответила за всех одна из них. «Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее не увидел». «Иисусе!» — тихо сказал священник. «Его укусил тарантул, он обезумел». «Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переживают наедине сжигающих страсть. Она как бы изнутри опаляет их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной, или очень печальной, или очень счастливой». «А вы встречали когда-нибудь таких женщин?» — спросила дама. «Не далее, как сейчас», — ответил Андерсон. «Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня». «Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь», — сказала дрогнувшим голосом дама. «Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке». «И ко мне», — добавила она вполголоса. «Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту». «Так как же», — спросила Мария, — «буду я счастлива или нет?» «Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии. А может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это, в конце концов, все равно». «Сударь», — застенчиво сказала Мария, — «я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас». «Найдите его!» — воскликнул Андерсон. «И он вас полюбит!» «Мария!» — радостно сказала Анна. «Так это же тот молодой художник из Вероны!» «Замолчи!» — прикрикнула на нее Мария. «Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать там», — сказала дама. «Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону, и вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик». Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке. Все молчали. Андерсон заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину. «Ну а что ж вы мне ничего не посулили?» — спросила Анна, самая разговорчивая из девушек. «У вас будет много детей», — уверенно ответил Андерсон. «Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж». «Уж не Пьетро ли?» — спросила Анна. «Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро». «Вам еще придется тратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза». «В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные речи», — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова. Девушки опять о чем-то пошептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала: «А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте». «Я бродячий поэт», — ответил Андерсон. «Я молод. У меня густые волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних». «Какие, например?» — спросила Елена Гвиччиоли. «Что ж вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было 7 лет.